Кто знает, может быть, Валерии удастся разрубить этот Гордиев узел. Этакая ласковая тёлочка, возвращающаяся в родное стойло рассвирепевшего быка. Солнечный зайчик, отраженный стеклянной дверью, скользнул по лицу Даниэля. В кафе вошла девушка в узкой замшевой куртке фисташкового цвета. На голове у нее был клетчатый шотландский берет с большим помпоном. На руках зеленые перчатки. Губы накрашены бледной помадой, во взгляде подведенных глаз – разочарование. Даниэль узнал Валери. Удивительно, но и в таком нелепом наряде она не казалась смешной. Валери, почти не глядя на Даниэля, поздоровалась с ним, устало опустилась на стул и простонала: «Можно и мне чаю?» «Конечно, если ты очень хочешь пить», — ответил Жан-Марк и, позвав официанта, заказал чай. Валери сняла берет и помотала головой из стороны в сторону. Светлые пряди, словно языки пламени, обзавелись вокруг ее бледного лица. Окинув ее оценивающим взглядом, Даниэль с полной беспристрастностью решил, что Дани намного симпатичнее. Хотя, конечно, уверенные манеры Валери могли ввести в заблуждение мужчину, не слишком искушенного в жизни. Сделав глоток, Валери взяла двумя пальцами ломтик лимона. Откусив кусочек, она сморщилась и вдруг спросила: «Кстати, ты увиделся с Жильбером?» «Да», — ответил Жан-Марк, — «сегодня утром. Мы обо всем договорились». «А как они отреагировали на цену?» «Согласились, не моргнув глазом». Жан-Марк сиял. «Видишь, я была права. Сколько раз в неделю?» «Три. Это невероятно. Я начинаю завтра». Повернувшись к Даниэлю, Жан-Марк объяснил: «У Валери есть двоюродный брат. Жильбер Крювелье. Ему 17 лет. Он остался на второй год. Я буду давать ему уроки французского, математики, английского, ну, в общем, всего». «А ты сумеешь?» — спросил Даниэль. «Должен. Конечно, прежде пролистаю свои конспекты». «Ну и как он тебе?» — поинтересовалась Валери. «Мне показалось, что он из тех бедняк, которые вместе с состоятельными бабушками и дедушками воспитываются в тепличных условиях», — ответил Жан-Марк. «Точно!» — воскликнула Валери. «Я всегда его терпеть не могла. Он такой зануда!» Она отложила объеденную корку в сторону и тут же взяла следующий ломтик с блюдца Жан-Марка, принявшись грызть его с каким-то радостным остервенением. После некоторого молчания Жан-Марк спросил: «Его родители развелись?» «Нет, его мать погибла в автомобильной катастрофе. Отец женился во второй раз не то в Голландии, не то в Дании. Ну, в общем, в краях, где кругом молочные продукты, протестанты и всяческая добродетель. Эти Крювелье непереносимо скучные. Мои родители иногда с ними видятся, но я туда не ногой. Ужасно жаль времени, но жизнь ведь так коротка. Я давно сделала свой выбор между острыми и пресными блюдами в пользу первых». Даниэль признался себе, что, пожалуй, еще год назад столь блестящая тирада привела бы его в восторг. Теперь же, благодаря Колере дю Броссару, он научился распознавать истинную суть вещей под мишурой красивых формулировок. Рядом с этой упивающейся дерзким красноречием девицей Даниэль чувствовал себя взрослым мужчиной, уверенным и снисходительным. Вознесенный на вершину философской мысли, он постигал законы человеческого общества, тогда как другие люди, вроде Валери и его братца, изо дня в день влачили бесцельное существование. Неожиданно Валери обратилась к Даниэлю, будто только теперь заметив, что кроме них с Жан-Марком за столиком сидит еще кто-то. «Но, а как у вас дела? Жан-Марк говорил, что вы живете у родителей жены. Наверное, это ужасно — оказаться в таком семейном общежитии, где под дверью спальни дежурят надзиратели».